«Ну вот!» — воскликнул Фабиан. «Ну вот! Опять ты завел старую песню о тоске и блаженстве, говорящих деревьях и лесных ручьях. Все твои стихи изобилуют этими приятными предметами, что весьма сносны для слуха и могут быть употреблены с пользой, если не искать тут чего-нибудь большего. Но скажи мне, мой превосходный меланхоликус, ежели лекции Моши Терпина столь ужасно оскорбляют тебя и сердят, то скажи мне, чего ради ты на них таскаешься? Ни одной не пропустишь, хотя, правда, всякий раз сидишь безмолвный и оцепеневший, и, закрыв глаза, словно грезишь». «Не спрашивай», — отвечал Бальтазар, потупив очи. «Не спрашивай меня об этом, любезный друг. Неведомая сила влечет меня каждое утро к дому Моши Терпина. Я наперед знаю свои муки и все же не в силах противиться. Темный рок гонит меня». «Ха-ха!» — громко рассмеялся Фабиан. «Ха-ха-ха! Как тонко! Как поэтично! Какая мистика! Неведомая сила, что влечет тебя к дому Моши Терпина, заключена в темно-голубых глазках прекрасной Кандиды. То, что ты по уши влюблен в хорошенькую дочку профессора, всем нам давно известно. А потому мы извиняем все твои бредни и дурацкое поведение. С влюбленными уж всегда так. Ты находишься в первом периоде любовного недуга, и тебе придется на исходе юности проделать все те нелепые дурачества, с которыми мы, я и многие другие, слава богу, покончили еще в школе, не привлекая большого числа зрителей. Но поверь мне, душа моя!» Фабиан снова взял под руку своего друга и быстро зашагал с ним дальше. Они только что вышли из чащи на широкую дорогу, пролегавшую через лес. Вдруг Фабиан завидел вдалеке мчавшуюся на них в облаке пыли лошадь без седока. «Эй!» — воскликнул он, прерывая свою речь. «Эй! Глянь, да никак проклятая кляча удрала, сбросив седока. Надо бы ее поймать, а потом поискать в лесу и всадника». С этими словами он стал посреди дороги. Лошадь все приближалась, и можно было заметить, что по бокам ее как будто болтаются ботфорты, а на седле копошится и шевелится что-то черное. Вдруг под самым носом Фабиана раздалось протяжное пронзительное «Брю! Брю!» И в тот же миг над головой его пролетела пара ботфорт, и какой-то странный маленький черный предмет прокатился у него между ногами. Огромная лошадь стала как вкопанная и, вытянув шею, обнюхивала своего крошечного хозяина, барахтавшегося в песке и, наконец, с трудом поднявшегося на ноги. Голова малыша глубоко вросла в плечи, и весь он с наростом на спине и груди, коротким туловищем и длинными паучьими ножками напоминал насаженное на вилку яблоко, на котором вырезана диковинная рожица. Увидав это странное маленькое чудище, Фабиан разразился громким смехом. Но малыш досадливо надвинул на глаза берет, который только что поднял с земли, и, вперев Фабиана злобный взгляд, спросил грубым и сиплым голосом: «Это ли дорога в Крепес?» «Да, сударь», — благожелательно и серьезно ответил Бальтазар, подав подобранные им ботфорты малышу. Все старания натянуть их оказались напрасными. Малыш то и дело перекувыркивался и со стоном барахтался в песке. Бальтазар поставил ботфорты рядом, осторожно поднял малыша и столь же заботливо опустил его ножками в эти слишком тяжелые и широкие для него футляры. С гордым видом, оперши одну руку в бок, а другую приложив к берету, малыш воскликнул: «Грациас!» Но все его попытки достать стремя и вскарабкаться на рослое животное оказались тщетными. Бальтазар все с той же серьезностью и благожелательством подошел к нему и подсадил в стремя. Должно быть, малыш слишком сильно подскочил в седле, ибо в тот же миг слетел наземь по другую сторону. «Не горячитесь так, милейший месье!» — вскричал Фабиан, снова залившись громким смехом. «Черт! Ваш милейший месье!» — вскричал совсем озлившись малыш, отряхивая песок с платья. «Я студиозус, а если и вы тоже, то сие называется вызов. Этот шутовской ваш смех мне в лицо, и вы должны завтра в Кирепихе со мной драться!»